Глава 12. Здание, в котором размещался Сенат Гегемонии, больше походило на Сенат Соединенных Штатов 800-летней давности, чем на величественные сооружения, воздвигнутые для руководящих органов Североамериканской Республики или Первого Всемирного Совета. Главный зал заседаний был опоясан галереями в несколько ярусов. Он легко вмещал все 3 с лишним сотни сенаторов миров сети и более 70 представителей колоний протекторатов с совещательным голосом. Ковры гранатного цвета расходились лучами от центрального подиума, где обычно сидели временный председатель Сената и спикер Альтинга, а сегодня восседала сама Мэйна Гладстон, глава правительства Гегемонии. Столы сенаторов были изготовлены из древесины мюира, подаренного тамплиерами рощи богов, считавших его священным. Свечение и аромат полированного дерева создавали в зале особую атмосферу даже сейчас, когда он был заполнен так, что яблоку негде упасть. Мы с Ли Хентом подоспели как раз к финалу. Я заказал по комлогу резюме ее выступления. Как и обычно, речь Гладстон была краткой. Не впадая ни в сюсюканье, ни в высокопарность, говоря живо и непринужденно, покоряя аудиторию оригинально построенными фразами и яркими образами, Гладстон кратко перечислила инциденты и локальные конфликты, вылившиеся в войну с бродягами. Особо подчеркнула наше освещенное веками стремление к миру, красную нить внешнеполитической стратегии гегемонии, призвав всех и вся в сети и протекторате к единению перед лицом кризиса. Я стал слушать. «Итак сложилось, сограждане, что после 100 с лишним лет мира мы еще раз оказались втянутыми в борьбу за соблюдение законных прав, прав, которые сделались фундаментом нашего общества еще до гибели нашей матери-Земли. После более чем 100 лет мирного существования мы должны, скрипя сердце, не скрывая отвращения, снова взять в руки щит и меч, которые всегда помогали нам отстоять наши неотъемлемые права и общее достояние, и возвратить мир нашим полям и городам. Звуки труп и самозабвенная ярость — непременный аккомпанемент всех призывов к оружию. Но мы не позволим этой лихорадке помрачить наш разум. Те, кто поддается милитаристскому угару и забывают уроки истории, сами себя карают. Им приходится испытать на собственной шкуре, что такое война. Более того, их ждет гибель от меча. Не исключено, что наш путь к победе сопряжен со многими жертвами. Многих из нас ожидают жестокие испытания. Но какие бы успехи или неудачи нам ни были суждены, прошу вас не забывать о 2 чрезвычайно важных обстоятельствах. Первое. Мы боремся за мир и знаем, что война никогда не станет нашим образом жизни. Она — бедствие, которое надо перетерпеть, как лихорадку в детстве, зная, что за длительным периодом боли и страданий приходит здоровье. Мир для нас — тоже здоровье. И второе. Мы никогда не сдадимся. Никогда не сдадимся, не дрогнем, не поддадимся соблазну вернуться к комфортному существованию. Не пойдем ни на какой компромисс, пока победа не будет в наших руках, враг разбит, а мир отвоеван. Благодарю вас». Ли Хент, подавшись вперед, не сводил глаз с сенаторов. Почти все встали и устроили Гладстон настоящую овацию. Волна аплодисментов взлетела до потолка и рикошетом обрушилась на нас и галерею. Но некоторые остались сидеть. Я видел, как Хент пересчитывал их. Иные молча скрестили руки на груди, многие открыто хмурились. Войне не было и 2 дней отроду, а оппозиция уже сформировалась. Во-первых, из представителей колониальных миров, которые боялись за свою безопасность, поскольку Гиперион оттянул на себя почти все войска. Во-вторых, из недоброжелателей Гладстон, весьма многочисленных. Нельзя же столько пробыть у власти и не взрастить 2 или 3 поколения врагов. Наконец, в оппозицию влились те из бывших сторонников Гладстон, кто считал, что война подрывает беспрецедентное процветание гегемонии последних веков. Я наблюдал, как она, обменявшись рукопожатиями со стариком-председателем и молодым спикером, покидает подиум и идет к выходу, касаясь множества рук, отвечая на приветствие, улыбаясь своей знаменитой улыбкой. Имиджеры Альтинга сопровождали ее, и я физически ощущал, как раздувается сеть дебатов, принимая мнения и голоса миллиардов. «Мне необходимо увидеться с госпожой Гладстон», — бросил мне Хент. «Вы в курсе, что вас пригласили на официальный обед? Сегодня вечером, в Макушке». «В курсе». Хент покачал головой. «И зачем только секретарю Сената понадобилось всюду таскать меня за собой?» «Обед закончится поздно, а после него намечено совещание с командованием ВКС. Она хочет, чтобы вы были и там, и там». «Я в вашем распоряжении», — ответил я. Хент задержался у дверей. «У вас есть чем заняться в доме правительства до обеда?» Я улыбнулся ему. «Поработаю над эскизами портрета, вероятно, прогуляясь в Оленьем парке, а потом, не знаю, может быть, сосну часок». Хент снова покачал головой и вышел.